Глава 4. Иолия. Он словно окаменел. Итак, Анаэна в который уже раз обвела его вокруг пальца. Сомнений у него не было. Ему все стало ясно. Зная, что чертежи практически закончены, девушка увлекла его за собой и выманила из квартиры, и во время обеда дала инструкции мужчине, который пришел поговорить с нею. А он, Тинкар, наивно радовался тому, что она рядом. Это предательство оказалось для землянина двойным испытанием, ведь он по своей природе презирал и ненавидел предателей. Кроме того, он поверил, что Анаэна действительно испытывает к нему симпатию, и надеялся. Он с отвращением сплюнул на пол. Сучка, псиная трудя. Черт подери, я для нее всего лишь планетная вошь, пустое место. Да, она здорово разыграла комедию. На секунду в его душе мелькнула надежда. А что, если это была не она? Зачем Анаэне красть чертежи, которые он в любом случае передал бы ей в полном комплекте? Он тотчас же отправится к ней и все прояснит. Но нет. Все и так понятно. Смысл? Догадаться нетрудно. Если он передаст чертежи, то сразу же станет героем в глазах многих галактиан, и она уже не сможет держать его в карантине как парию, каким он для нее и является, планетянина. Он заметался по комнате, опьянев от ярости и стыда. Он, Тинкар, позволил себя разыграть. Он попытался подобрать самые глубокие из известных ему оскорблений — комку женской протоплазмы. Да, мудрые были уставы гвардии, видевшие в женщинах лишь инструменты для развлечений и инкубаторы для будущих гвардейцев. Сучка, мерзавка. Теперь им владело лишь одно желание — отомстить. Разбить в кровь ее тонкие губы, вырвать лживый язык. Нет, этого мало. Убить, вызвать на дуэль. Он не знал, дозволен ли это мужчине. В любом случае, при одной пуле против 10 его шансы слишком малы. Смерти он не боялся, но оставить ее победительницей не мог. Теперь он желал большего. Уничтожить Тильзин. Но для этого ему нужно было время. А было ли оно у него? Теперь галактиане в нем не нуждались. Они заполучили чертежи. Да, слегка неоконченные, но любой физик завершит их за несколько дней работы. Теперь они вполне могут его уничтожить. Он инстинктивно ощупал пояс. Пуст. Оружие ему не вернули. Хотя одежду отдали на следующий день после того, как он попал на борт корабля. Быть может, убийцы уже его ищут. Тинкар горько усмехнулся. По крайней мере, он умрет в своей униформе, как и положено. Но в таком мире, как Тильзин, должны быть места, где можно укрыться, найти убежище. Убежище! В памяти сверкнула недавно прочитанная фраза. Одна из основополагающих статей договора между минионитами и галактианами гласила, что миниониты имеют право предоставить убежище. Он должен был как можно быстрее добраться до сектора паломников. Он отчаянно поискал хоть что-то такое, что могло бы послужить оружием. Кроме компаса у него ничего не было. Он криво ухмыльнулся. Компаса для освобождения плененного человечества. Тинкар быстро упаковал кое-какую провизию. Не зная, сколько ему придется скрываться, несколько часов или несколько дней, потом осторожно открыл дверь. Улица была безлюдна. Он окинул последним взглядом свою квартиру и пожалел, что не может взять с собой картины Пэй. «Полноте! Искусство не интересует приговоренных к смерти!» По пути к паломникам он почти не встречал галактиан. Все двери были заперты, ему следовало позвонить и предупредить паломников о своем визите, но он не решился, не зная, прослушивается ли его линия. Он спрятался позади металлической колонны и принялся ждать наступления дня. Человек, открывший дверь, был ему незнаком. «Здравствуй, брат. Чего желаешь?» «Я хотел бы поговорить с Холоносом Мудрым». «Это трудно, брат. У тебя назначена встреча?» «Он разрешил мне вернуться, когда я пожелаю». «Хорошо, брат. Я провожу тебя». Старый патриарх принял Тинкара с нескрываемой радостью. «Вот вы и вернулись, брат Холрой. Я этому очень рад. Чего вы хотите от нас?» «Убежище». Слово щелкнуло, словно удар хлыста. Тинкар колебался, спрашивая себя, не лучше ли ему схитрить, но хитрость была чужда его натуре. Так или иначе, вскоре паломники все равно бы узнали правду. Старец некоторое время молчал. «Сын мой, ты кого-то убил не на дуэли?» «Нет». «Тогда чего же ты боишься?» «Что убьют меня, вернее, прикончат, как злобное животное». «Присядь. Не в обычаях галактиан убивать без всякой причины». «С их точки зрения такая причина имеется. Они должны избавить город от моего присутствия». «Ты выглядишь изнуренным, сын мой. Отоспись, а когда отдохнешь, расскажешь мне все. Ничего не бойся. Если ты искал убежище, ты его нашел». Тинкар вдруг почувствовал, как на него обрушилась накопившаяся за много дней усталость. Он позволил отвести себя в спальню и провалился в сон. Проспал он долго, стал отдохнувшим и попытался отогнать воспоминания от событий, случившихся накануне. Где-то в квартире звучал юный голос, исполняющий серьезный и в то же время радостный гимн. Он встал и вышел из комнаты. Сидящая спиной к нему темноволосая девушка шила. Ни на земле, ни на тельзине он никогда не видел, чтобы кто-нибудь шил, и быстрые и точные движения швеи заинтересовали его. Он приблизился. Девушка удивленно обернулась, ее лицо посветлело. «Брат Холрой, я так рада видеть вас снова. Дядя сказал, что у нас гость, но не назвал имени. На этот раз вы пробудете у нас дольше?» «А вашего дяди нет?» «Нет, но он скоро появится. Вы голодны или, быть может, мучимы жаждой?» «Я бы чего-нибудь выпил, спасибо». Она принесла ему стакан холодной воды. «Вы ведь пробудете у нас дольше на этот раз, правда? Мне хотелось бы послушать ваш рассказ о Земле. За исключением Авенира, я других планет и не видела. Мой дядя вечно повторяет, что другие планеты слишком опасны для молодой девушки». Она смотрела ему прямо в лицо. Веселая и возбужденная, ее огромные карие глаза разглядывали его в упор, но в них не было ни стыда, ни наглости. На мгновение на них наложились другие глаза, зеленые, сверкающие. «Куча женской протоплазмы, еще не научившейся хитрить», — с горечью подумал Тинкар. «Мое пребывание здесь, быть может, действительно будет долгим, если ваш дядя позволит». «А почему бы ему этого не сделать?» «Этого я вам сказать не могу. Возможно, я представляю опасность для него, Иолия». Едва он произнес эти слова, как пожалел о сказанном. Какой смысл возбуждать подозрения? Но что-то ему подсказывало, что от этой наивной девушки не следует ожидать опасности. Сколько ей было лет? 16? 17? Дверь открылась, и вошел патриарх. «Вы уже проснулись, Холрой. Надеюсь, ты не утомила нашего гостя своими вопросами, Иолия». «Я только что встал. И она вовсе не утомляет меня». «Ну что ж, пройдемте в кабинет, сын мой. Обычно я выслушиваю исповедь в храме, но вы не принадлежите к нашей вере». Кабинет оказался маленькой комнатой, стены которой были уставлены полками с книгами. Старик сел, указал землянину на табурет. «Говори, сын мой». И Тинкар заговорил. Обо всех унижениях, которые испытал после того, как попал на Тельзин. До сих пор он старался о них не думать, но теперь его прорвало. Он рассказал о своем спасении, о дуэлях, о жизни в изоляции от других, когда его единственным компаньоном была Арена. Вспомнил о двуличии Анаэны, ее уловках, с помощью которых она выудила у него признание в том, что Звездная гвардия располагает локаторами. Наконец, о ее предательстве и страхах, которые это предательство породило в нем. Холонос слушал его, не перебивая. «Такое поведение Анаэны, — сказал патриарх, выслушав рассказ, — крайне меня удивляет. Она импульсивна, но совершенно бесхитростна». «Вы ее знаете?» «Не думаешь же ты, что я руковожу этим анклавом, не общаясь с Тикнором? Да, я ее знаю и очень ценю. Она была бы достойным украшением нашего малочисленного народа. Будь у нее настоящая вера. Она действительно фанатически предана Тильзину, и это могло подвигнуть ее к попытке завладеть твоими чертежами любыми средствами». «Но я и так должен был передать их ей сегодня». «Тебе следовало передать их ей как можно скорее, Тинкар. Она могла подумать, что ты хитришь, хочешь поторговаться за то, что из человеческой солидарности тебе следовало отдать сразу же». «Человеческой солидарности? А какую ее часть получил я, планетная вошь?» «Знаю, знаю. Галактиане не любят прощать оскорбления, даже если этим оскорблением несколько веков. Ты мог бы показать себя более щедрым, чем они. Не думаю, что тебя подстерегает опасность. Но поскольку никогда не знаешь, как поведут себя наши внешние друзья, мы предоставим тебе приют. Твоя карточка имеет силу и у нас, пока ее у тебя не изъяли. Если это случится, мы решим, что делать. Какой работой ты хотел бы заняться? Здесь все работают». «У вас есть физические лаборатории?» «Разумеется». «Я хотел бы заняться усовершенствованием локаторов. Это могло бы снова сделать меня полезным для галактианы и застраховало бы мою жизнь на тот случай, если мне придется вернуться к ним». «Повторяюсь, я не думаю, что твоя жизнь в опасности. Я навещу Тана и Катора и постараюсь прояснить это дело. Пока тебе не подыщут жилье, будешь жить у нас. Теперь же мне пора готовиться к проповеди. А я знаю, что моя племянница горит желанием расспросить тебя и кое о чем. До скорого, Тинкар Холрой». Гостиная была пуста. Тинкар уселся на диван и принялся размышлять над ситуацией. Дела обстояли не так уж плохо. Он получил убежище. Вскоре начнет работать в лаборатории, где ему будет легко подготовить месть под видом работы над локатором. Его угнетало лишь одно. Одновременно с галактианами и самим собой ему придется уничтожить еще и паломников, которые проявили по отношению к нему открытую дружбу. Их следовало спасти. Он не думал о мгновенном атомном взрыве, слишком быстром и требующем сложного оборудования. Нет, он думал о разрушении двигателей где-нибудь в космосе, подальше от обитаемых систем, и одновременном выводе из строя всех шлюпок, кроме шлюпок паломников. Нет, паломники попытаются спасти остальных, нужно найти лучшее решение. Ах, времени на поиск у него предостаточно. Через несколько часов патриарх вернулся к себе после беседы с Тикнором. «Тан заверил меня, что они никоим образом не причастны к краже. Они так рассчитывали на локаторы. Франк улетел до того, как я смог увидеться с Таном, и должен сказать, Тикнор Франка считает тебя паразитом и обманщиком. Тебе действительно лучше остаться с нами, поскольку люди Тильзина снова настроены против тебя. Ты прав, твоя жизнь в опасности. Изготовь локатор и отнеси им его как доказательство своей честности». Тинкар усмехнулся. «Это мне-то нужно доказывать свою честность? Горькая шутка». «У меня для тебя письмо от Анаэны». «Оно мне не нужно». «Не суди, не выслушав, горячая ты голова». «Не хочу его видеть». «Твое право. Когда захочешь, оно будет здесь». Теперь Тинкар жил в крохотной квартирке рядом с квартирой патриарха. Он ежедневно работал в лаборатории под предлогом создания усовершенствованного локатора, но сам тайно конструировал орудие мести. Однако же это орудие почему-то никак не желало создаваться. И чем дольше он жил с паломниками, тем тягостнее становилась для него мысль о том, что он должен причинить им зло. Их религия по-прежнему была ему чужда. И Тенкар не думал, что его отношение к ней когда-то изменится. Впрочем, вне своей веры эти люди были веселыми и благожелательными. Он быстро сдружился со многими коллегами по лаборатории и понял, что, несмотря на религию и строгие одежды, они любят жизнь. Письмо Анаэны долго лежало на столе патриарха. В конце концов, оно стало так мозолить Тенкару глаза, что он сунул его в карман и по возвращении к себе сжег, даже не вскрыв. Однажды его позвали к воротам анклава, но когда дежурный сказал, что его ждет рыжая девушка, землянин развернулся и удалился без единого слова. Понемногу шрамы уязвленного самолюбия затягивались. Он старался изгнать из памяти последние дни, проведенные с галактианами, и, несмотря на внезапные приступы гнева, заставлявшего его скрипеть зубами, все чаще забывал о случившемся. Мало-помалу в его памяти стерлись даже черты Анаэны. Она превратилась в густую белую рамку, окруженную рыжей шевелюрой. Любил ли он когда-нибудь ее? Тенкар этого уже и сам не знал. Он просто ощущал болезненное отсутствие там, где что-то должно было существовать. Отсутствие, которое иногда заставляло его часами всматриваться во мрак ночи. Потом прошло и это. Как-то раз, проведя среди паломников уже с полгода, он в приступе бессильной ярости попытался вспомнить ее лицо, чтобы сильнее его возненавидеть, но перед его взором возникло другое лицо, спокойное и нежное, с огромными наивными карими глазами и припухлым почти детским ртом. И Олия. Вначале Тенкар держал девушку на расстоянии, смущенный ее вопросами, неприкрытыми восхищением к человеку с земли, и, как он полагал, воину. Сердце его еще сочилось кровью. И он систематически избегал контактов с женщинами, что было довольно просто, ибо паломницы обладали врожденной сдержанностью, весьма далекой от навязчивого товарищества галактианок. К тому же в этой секте строгих моральных устоев легкие интрижки едва ли были возможны. Иолия. Он думал о ней с нежностью, как о чем-то хрупком и недостижимом. По вечерам он часто усаживался на скамейку в саду неподалеку от своего жилища, и она приходила к нему в неизменном сопровождении множества детишек. Тенкар рассказывал им о своих приключениях, тщательно подбирая выражения, чтобы не поранить их наивные души. Он редко говорил о сражениях, но вспоминал о гонках земля Ригель, о празднествах при императорском дворце и о том зле, которое скрывалось за роскошью. Не уточняя, правда, что именно это за зло. И он отправлялся с ними в путешествие по планетам империи, описывал города и народы. Однажды он рассмешил их, рассказывая о своей специальной миссии, когда ему поручили перевести на своем разведчике некоего чина из политической полиции. «Вы должны понимать, дети мои, что наши корабли куда менее комфортабельны, чем ваши города. А в момент входа в гиперпространство и выхода из него мы испытываем ощущение, которое никак не назовешь приятным. Мы солдаты гвардии, люди ко всему этому привычные, но этот господин таковым не был. Это был очень нехороший человек. И когда я увидел его лицо в момент перехода, у меня возникла одна идея. Вместе с главным механиком и экипажем я разработал машинку для взбивания яиц, слегка разрегулировав гиперпространственное устройство. И мы принялись прыгать туда и сюда по 5 раз в минуту в течение 1/4 часа. Дольше эту игру продолжать не стоило. Мы и сами не выглядели свеженькими после этой свистопляски. Но его можно было соскребать со стен чайной ложечкой. Самое смешное, что когда мы остановили качели после множества героических попыток, он горячо поблагодарил нас, как только отдышался, а по возвращении даже представил к награде. Иногда Иолия приходила одна. Тогда Тенкар говорил о море, горах, озерах, деревьях. Она никогда не уставала слушать. У него был дар описывать увиденное. Привычка видеть и запоминать детали, столь важные для солдата. Постепенно, одновременно с болью, уходило и желание отомстить. Он почти перестал искать способ навредить галактианам. Так, чтобы не пострадали паломники. В анклаве царила атмосфера мира, и она исподволь воздействовала на него, меняла его загрубевшую душу. Он никогда не подозревал, что в человеке может царить подобный мир. И не был готов бороться с ним. После бесчеловечных испытаний детства, боев отрочества и напряженной жизни среди презрительных и враждебных галактиан, он с удовольствием окунулся в обычную жизнь. Тинкар знал, что этому спокойствию однажды придет конец, знал, что не создан для него, и однажды оно ему наскучит. Он почти не задумывался о завтрашнем дне. Конечно, не всю свою жизнь он проведет в анклаве, работая в физической лаборатории. Иногда он желал перемен, особенно в те дни, когда чувствовал близость Иолии. Он не тешил свое самолюбие мыслями о том, что девушка любит его всем сердцем. Это была почти детская, едва зародившаяся любовь, адресованная тому Тинкару, которого она выдумала, герою, который борется со злом, рыцарю без страха и упрека, тогда как настоящий Тинкар был иным. Да и он ее не любил. Он испытывал по отношению к ней нежность, дружбу, иногда у него возникало мимолетное физическое желание, чаще всего в те минуты, когда серое платье вдруг подчеркивало округлую девичью грудь. Но он знал, что когда она уйдет из его жизни, вместо нее останется пустота. Пустота, которую будет нелегко заполнить. Она была не столь блестяща, как Анаэна или даже Арена, и, несомненно, не так умна. С ней будущее представляло землянину в виде чудесного пейзажа, сотканного из зеленых лугов, источников прохладных теней. Иногда он испытывал искушение, но чаще ему виделась иная судьба. Пейзаж из острых скал, нависающих над безднами, где воют дикие ветры его жизни. И он меланхолично и уже без боли размышлял о том, какой могла бы быть его жизнь с Анаэной. Повернись все по-другому. Однажды он ушел из лаборатории довольно рано. В тот день ему совсем не работалось. Локатор был давно готов, хотя никто не подозревал, что бесформенное нагромождение проводов, транзисторов, кристаллов и циферблатов на верстаке является законченным прибором, а не бесплодной попыткой создать опытный образец. Он хранил тайну даже от коллег, уверенный в том, что уже давно другой, хотя и не столь совершенный аппарат, упрятанный в красивый корпус, работает в рубке управления Тильзина. Теперь Тинкар разрабатывал новую идею. Он хотел создать гиперпространственное передаточное устройство, работающее без всяких ограничений по дальности действия. Но ему не хватало теоретической подготовки, и он пытался пополнить свои знания, работая больше с бумагой и карандашом, нежели посредством опытов. Однажды Тинкар целый день провел в раздумьях и обнаружил, что больше не желает мести. Если Тильзин когда-нибудь окажется вблизи планеты, принадлежащей империи, он попросит, чтобы его высадили. Впрочем, для него сойдет любой мир, населенный людьми. Он перестал быть лояльным по отношению к империи, поскольку оценил ее в свете своего нового опыта жизни среди галактиан и паломников, и нашел ее пустой. Его воинственный дух умер, будучи подорванным давними беседами с Ареной и окончательно сметенным разговорами с Холоносом. Осталось одно, за что он цеплялся из последних сил — кодекс чести, и этот кодекс подталкивал его к признанию. Он нашел патриарха в его квартире и попросил беседы наедине. Они снова оказались в узком кабинете. Не став терять времени на оправдание, Тинкар сразу же рассказал, какую цель преследовал явившийся искать убежище. Старец выслушал его молча. «Я в этом не сомневался», — сказал он наконец. «И ничего не сделали?» «Ничего. В этом анклаве, где на тебя устремлен взор Бога, нет места ненависти. Я знал, что она испарится сама собой. Но вы ужасно рисковали. Холанс улыбнулся. Не с тобой, Тинкар. Ты плохо себя знаешь. Если бы я считал, что ты опасен, ты бы не получил убежище. Но договор... Он позволяет нам предоставлять убежище, Тинкар, но не обязывает это делать. Бог сказал, будьте добрыми. Он не сказал, будьте глупыми. Да, мы попытались бы спасти тебя от самого себя, но другими средствами. Ступай с миром, сын мой. Несмотря на все твои заблуждения, я желаю, чтобы все люди походили на тебя. После разговора с патриархом Тинкар вышел в сад и уселся на привычную скамью. Мысли его кипели, подобная мораль была выше его понимания. Он набирался храбрости для этой беседы, предвидя момент, когда, как он думал, его изгонят. А глава анклава спокойно поговорил с ним, как с ребенком, признавшимся в какой-то несущественной проделке. К облегчению примешивалось немного стыда и злости. Тот факт, что его, Тинкара, которого друзья прозвали Тинкаром-дьяволом, приняли за безобидного человека, бередил душу. Он не понимал, что патриарх ставил под сомнение не его мужество и энергию, но его способность ненавидеть. Однако почти впервые в жизни, анализируя самого себя, он понял, что не создан для ненависти. Даже в самом жестоком бою он сохранял уважение к противнику. И к уважению зачастую примешивалось и сожаление. Ярость иногда заставляла Тинкара совершать жестокие поступки. Но он не испытывал угрызения совести, ибо именно этого требовали от него начальники. И все же он никогда не смог бы стать членом Попола политической полиции. Тинкар вспомнил о подземной камере пыток, возле которой ему пришлось стоять на часах, о том, как, сменившись, он долго стоял под душем, пытаясь очистить себя от скверны, вызванной близостью к гнусным чудовищам. К нему подошла Иолия, воплощенная грация, несмотря на серое монашеское платье, и села рядом. «Тебе следует кое-что узнать, Иолия», — сказал он. «Одному Богу известно, как бы мне хотелось сохранить это вот от тебя в тайне, но я все же должен открыть тебе». В ее больших глазах стояло удивление, немой вопрос. И тогда, во второй раз за день, Тинкар исповедовался. Наконец он умолк, не осмеливаясь взглянуть на нее, ожидая, что она вскочит на ноги и бросится прочь. «Это неправда, Тинкар», — произнесла она ровным голосом. «Правда?» «Нет, в тебе нет зла. Все зло, которое ты совершил, исходит от твоей проклятой империи, а не от тебя. Ты бы никогда не смог уничтожить невинных вместе с теми, кто унизил тебя». Он хрипло рассмеялся. «Невинных. Увы, их кровь часто проливалась на мои руки». «На твои руки, возможно, но не на твою совесть. Все, что ты нам рассказал об империи, доказывает, что ты был лишь инструментом в руках других. Тех, кто командует. Ты мог лишь подчиняться, скованный тисками дисциплины, не оставлявший бремени на раздумья». «Стало быть, ты не считаешь меня гнусным?» «Немногие могут с тобой сравниться, Тинкар, даже здесь. Тот, у кого не бывает мыслей о возмездии, вовсе не человек. Главное в том, что ты оказался от этих мыслей. Это и есть настоящее мужество». Он не стал говорить ей, что, возможно, им двигала всего-навсего усталость. Спустя какое-то время его вызвал к себе патриарх. «Почему бы тебе не остаться с нами навсегда?» — спросил он напрямую. «Ты талантлив, как сказали мне физики. Ты уже много знаешь и быстро учишься. Ты сведущ в искусстве войны, а это может оказаться нам полезным случаем. Храни нас, Господь, от этого нападением Пфифи. Хочешь работать с нами? Основать семью?» «Я не исповедую вашей религии». «Это не так важно, если ты не против нашей жизни. Настанет день, когда глаза твои откроются». Тинкар на мгновение задумался. «Не думаю», — произнес он наконец. «Я не создан для вашей спокойной жизни. Она не всегда спокойна, Тинкар. Время от времени мы высаживаемся на какую-нибудь планету. Ты же не принимаешь нас за молокососов. Мы тоже нуждаемся в приключениях, в новых ощущениях. Мы исследователи и картографы всех планет Господа, у которых останавливается город. У галактиан тоже есть свои команды, но мы выполняем как минимум половину работы. Я подумаю. И еще одно, сын мой. Иолия любит тебя. Нет. Она восхищается героем, которым меня считает. Вот и все. Это быстро пройдет. Стоит ей только подрасти. Как ты думаешь, сколько ей лет? 16, 17? Ей только что исполнилось 22. Она выглядит моложе своих лет. Поверь, она любит тебя. Она не столь красива, как Анаэна. Я это знаю, но у нее чистое сердце. И ты можешь на нее рассчитывать. Но любишь ли ее ты? Не знаю. Быть может. Иногда я верю в это, но я не знаю, что такое истинная любовь. Чувство, сотканное из желаний, необходимости быть кому-то преданным, иногда дополняемое стремлением причинить боль, которую я испытывал к другой. Любовь ли это? Если да, то я не люблю Иолию. К истинной любви можно идти разными путями, Тинкар. Ступай. Спешить некуда. Разберись в самом себе.